Страница 448. И все же тон и точность выражений сталинской ноты предполагали, что цели ее выходят за рамки чисто пропагандистских, и что, скорее всего, она является дебютным ходом к переговорам, где Советский Союз впервые за послевоенный период готов платить значительную цену за ослабление напряженности. И что было весьма нетипичным, сталинская нота включала в себя абзац, предполагавший некоторую гибкость. Кавычки. «Предлагая к рассмотрению данный проект, советское правительство выражает готовность также рассмотреть другие возможные предложения по данному вопросу». Кавычки закрыты. Смотри. Нота Советского Союза Соединенным Штатам, содержащая советский проект мирного договора с Германией от 10 марта 1952 года. Документы по Германии 1944-1985 годы. Вашингтон. Без даты публикации. Номер 9446. Страница 361-364. Если бы Сталин выступил со своей так называемой мирной нотой четырьмя годами ранее, до берлинской блокады, чешского переворота и Корейской войны, она почти наверняка убила бы в зародыше возможность членства Германии в НАТО. Не исключено даже, что вообще не встал бы вопрос о членстве Германии в Атлантическом Союзе, ибо нота намекала на такого рода переговоры, которым как раз и призывал Черчилль во время и после войны. Страница 449. Однако в период, начиная с 1948 года, Атлантический Союз уже был сформирован, а вооружение Германии уже началось. Европейское оборонительное сообщество, сокращенно ЕОС, задуманное как политическое оформление перевооружения Германии, стало предметом дебатов в европейских парламентах. А в Федеративной Республике тайным голосованием в парламенте канцлером был избран Аденауэр, правда, большинством всего в один голос, скорее всего, его собственным, в то время как находящиеся в оппозиции социал-демократы, будучи абсолютно демократической партией, настаивали на том, что надо добиваться не альянса с Западом, а объединения Германии. Западные руководители отдавали себе отчет в том, что в случае, если они начнут рассматривать советское предложение, все эти инициативы будут заморожены, и, будучи раз заморожены, уже никогда не сойдут с мертвой точки. В ряде европейских парламентов, что самое главное, во Франции и Италии, коммунистическим партиям принадлежало примерно треть мест, то есть пропорция была та же самая, как в Чехословакии накануне переворота. А западноевропейские коммунистические партии были страстными противниками всех мероприятий, связанных с атлантической или европейской интеграцией. Более того, договор, определяющий судьбу Австрии, обсуждался уже несколько лет. Переговоры по перемирию в Корее тоже велись почти целый год. И демократические страны вправе были предполагать, зная описываемое в этой книге, что целью призыва Сталина к открытию переговоров вполне мог быть подрыв единства западных союзников и консолидация орбиты собственных сателлитов. Наверняка это было оптимальной задачей Сталина, однако совокупность данных говорит также за то, что он был готов заодно попробовать добиться полного урегулирования. Одним из указаний на то, что он стремился сохранить за собой возможность многовариантного выбора, является реакция маршала на ответы Запада по поводу его так называемой «мирной ноты». 25 марта три западные оккупационные державы – Франция, Великобритания и Соединенные Штаты – прислали идентичные ответы, ставящие своей целью не открытие переговоров, а закрытие этой темы. Они соглашались с принципом объединения Германии, но отвергали идею нейтралитета. Объединенная Германия, подчеркивали они, вольна будет вступить в ассоциации, соответствующие целям и задачам Организации Объединенных Наций, иными словами, оставаться в НАТО. В западном ответе признавался принцип свободных выборов, но он увязывался с такими условиями, как немедленное предоставление права на свободу собраний и свободу слова, причем и то, и другое могло подорвать советский контроль над восточно-германским коммунистическим режимом задолго до проведения выборов. Смотри нота Соединенных Штатов Советскому Союзу с предложением о создании до заключения мирного договора общегерманского правительства на основе свободных выборов от 25 марта 1952 года. Там же страница 364-365. Целью западных нот было поставить все на свое место, а не поощрять сделку. Невероятно, но Сталин немедленно ответил в примирительном тоне. Более того, он с той же скоростью отвечал на каждое последующее возражение со стороны демократических стран. На западную ноту от 25 марта был дан ответ 9 апреля. Нота от 13 мая получила ответ 24 мая, а ноту от 10 июля было отвечено 23 августа. В каждом из советских ответов делался сдвиг в сторону западной позиции. Лишь на ноту от 23 сентября не было дано ответа. Но в это время Сталин был полностью погружен в подготовку к предстоящему 19-му съезду партии и без сомнения ждал исхода американских президентских выборов. Примечание. Нота Советского Союза Соединенным Штатам от 9 апреля 1952 года с предложением об осуществлении силами четырех держав, а не Организации Объединенных Наций, изучение наличия условий для проведения общегерманских свободных выборов. Смотри там же страница 365-367. Нота Соединенных Штатов Советскому Союзу от 13 мая 1952 года о подтверждении полномочий Организации Объединенных Наций по изучению наличия условий для проведения общегерманских свободных выборов. Там же страница с 368 по 371. Нота Советского Союза Соединенным Штатам от 24 мая 1952 года с предложением об одновременном обсуждении четырьмя державами германского мирного договора вопроса воссоединения Германии и вопроса создания общегерманского правительства. Смотри там же страницы с 374 по 378. Нота Соединенных Штатов Советскому Союзу, подтверждающая необходимость изучения наличия условий для проведения общегерманских свободных выборов в качестве первого шага на пути к объединению Германии от 10 июля 1952 года. Там же страница с 385 по 388. Нота Советского Союза Соединенным Штатам от 23 августа 1952 года с предложением о проведении совещания четырех держав для обсуждения германского мирного договора, вопросов формирования общегерманского правительства и проведения общегерманских выборов. Смотри там же страница с 388 по 393. Нота Соединенных Штатов Советскому Союзу, настоятельно призывающая сосредоточить усилия на разрешении проблемы свободных выборов в Германии от 25 сентября 1952 года. Смотри там же страницы с 395 по 397. Конец примечания. Страница 450. Будучи уже серьезно нездоров, Сталин выступил с краткой речью на съезде партии, где воинственно идеологизированной стилистикой маскировал доктрину мирного сосуществования. Смотри замечание Сталина на заключительном заседании 19-го съезда Коммунистической партии Советского Союза 14 октября 1952 года, том 4, номер 38, 1 ноября 1952 года, страницы 9 и 10. Сразу же за партийным съездом в декабре 1952 года Сталин объявил, что готов встретиться с новоизбранным президентом Дуайтом Эйзенхауэром. С предложением о подобной встрече в Верхах он никогда не обращался ни к Рузвельту, ни к Труману или Черчиллю, каждого из которых Сталин своими маневрами заставлял сделать первый шаг. Одновременно возобновление внутренних чисток в Советском Союзе носило зловеще знакомый характер предупреждения о грядущих изменениях в области политики. Сталин при проведении новой политики никогда не полагался на кадры, которые до того им использовались при прокладке иного курса, даже если тогда эти люди рабски следовали его директивам, а скорее всего именно поэтому. Сталин считал объективную возможность сопоставления зародышем нелояльности и полагал наиболее верным средством уничтожения тех, на кого возлагалась ответственность за осуществление подлежащего изменению политического курса. В 1952 году явно готовилось нечто подобное, где потенциальными жертвами могли стать преданные сотрудники прошлых лет. Министр иностранных дел Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, старый большевик, член Политбюро, и Лаврентий Берия, глава тайной полиции. Для исполнения сталинских дипломатических предначертаний требовался новый круг лиц. Сущностью сталинского дипломатического наступления было как минимум выяснить, что Советский Союз сможет получить, если он выкинет за борт восточно-германский коммунистический режим. Сталин никогда не воспринимал этот режим как полноправное суверенное государство и дал ему статус, отличный от всех прочих восточноевропейских сателлитов, как раз для того, чтобы держать Восточную Германию в запасе на случай сделки, когда объединение Германии будет обсуждаться всерьез. По мнению Сталина, такой момент настал в 1952 году. Предлагая объединение на базе свободных выборов, Сталин как бы подавал сигнал, что готов пожертвовать восточно-германским коммунистическим режимом, ибо даже если бы коммунисты победили на восточно-германских выборах, чего опасались западные союзники, гораздо большее по численности населения Федеративной Республики обеспечило бы решающую победу прозападных демократических партий. И поскольку только лично Сталин обладал достаточной силой воли и безжалостностью, чтобы заставить измученный народ вступить в схватку с демократическими странами, он и был единственным коммунистическим лидером, полномочным разделаться с советским сателлитом. Когда Сталин совершил просчет, то случилось это из-за предположения, что его партнеры, как и он, действуют в рамках реалполитик, причем столь же хладнокровно. В годы, непосредственно следовавшие за окончанием войны, он явно полагал, что ему либо удастся их запугать, либо как минимум дать им ощутить. Любая попытка добиться уступок от Советского Союза окажется болезненной и продолжительной. Но он также в своих действиях исходил из того, что когда настанет время урегулирования, Соединенные Штаты пойдут на это, исходя из сложившейся ситуации, и предадут забвению происходившее ранее. Сталин, казалось, был убежден, что ему не придется платить за бесцеремонное обращение с демократическими странами. Страница 451. Все эти предположения оказались в корне неверными. Соединенные Штаты не придерживались принципов реалполитик, по крайней мере в том виде, как их понимал Сталин. Для американских лидеров моральные заповеди были реальностью, а юридические обязательства имели смысл. Сталин, возможно, считал блокаду Берлина способом набрать очки для предстоящих переговоров по Германии, а то и возможностью заставить пойти на такие переговоры. А войну в Корее он, вероятно, рассматривал как проверку границ политики сдерживания. Но Америка противостояла этим актам агрессии отнюдь не ради защиты сферы государственных интересов. Америка напрягла все свои силы, чтобы выступить против оскорбления, нанесенного универсальному принципу, а не нарушения местного статус-кво. Точно так же, как в 1945 году, когда Сталин проигнорировал наличие у Америки доброй воли, в 1952 году он недооценил, до какой степени западные страны разочарованы его действиями на протяжении данного отрезка времени. В период с 1945 по 1948 год американские руководители были готовы пойти на урегулирование Советским Союзом, но не желали и были еще не в состоянии оказывать на Сталина массированное давление. В 1952 году Сталин уже воспринимал давление со стороны Америки как достаточно серьезное, но к этому моменту западные лидеры уже неоднократно убедились в наличии у него заведомо дурных намерений. И потому они воспринимали его шаг как просто очередной тактический ход в холодной войне, результат которой – либо победа, либо поражение. Компромисс со Сталиным стал неактуален. Для сталинского шага трудно было выбрать столь неподходящее время. Так называемая «мирная нота» появилась менее чем за 8 месяцев до президентских выборов, которых Трумэн, то есть лицо, тогда занимавшее эту должность, участия не принимал. Даже если бы случилось совершенно невероятно, и Трумэн с Ачесоном оказались бы склонны вести переговоры со Сталиным, у них вряд ли хватило бы времени довести этот процесс до конца. Для администрации Трумэна мирная нота в любом случае предлагала меньше, чем это казалось на первый взгляд. Проблема заключалась не в условиях, которые можно было бы отрегулировать, а в том, каким в рамках этой ноты видится мир. Германии предстояло стать нейтральной, но вооруженной, причем с ее территории в течение года должны были быть выведены иностранные войска. И все же, каков был точный смысл этих терминов? Каково должно было быть определение нейтралитета и кто будет наблюдать за его соблюдением? Не получит ли Советский Союз постоянного голоса в германских делах, а, быть может, и право вето во имя сохранения нейтрального статуса Германии? И в какие места будут выведены иностранные войска? Для западных оккупационных войск ответ был четок и ясен. В Европе не было подходящего для базы географического пункта. В 50-е годы Франция, возможно, и готова была бы принять значительные американские силы, но ненадолго и не без оговорок. Да и американский конгресс не одобрил бы подобной передислокации в случае образования нейтральной буферной зоны между советскими и американскими войсками. В то время как американские солдаты должны будут вернуться в Америку, советские вооруженные силы должны будут отойти всего-навсего к польской границе, то есть на 100 миль к востоку. Короче говоря, буквальное воплощение предложения Сталина в жизнь заключалось бы в демонтаже только что возникшего НАТО в обмен на уход советских войск на расстояние всего 100 миль. Страница 452. Если бы даже статья о выводе войск трактовалась бы так, что советские войска обязаны были бы отступить на советскую территорию, возникли бы новые осложнения. Ибо вряд ли любой из режимов стран-сателлитов мог бы выжить, если бы не присутствие советских войск или безусловная возможность советской интервенции в случае восстания. Согласился бы Сталин на запрет введения войск в Восточную Европу, даже если бы свергалось коммунистическое правительство. В условиях 1952 года ответ на вопрос напрашивался сам собой. Демократические лидеры и представить себе не могли, и были абсолютно правы, что Сталин, старый большевик, согласится на такое. Но самой главной причиной, почему Трумэн и Ачесон не встретили с распростертыми объятиями ход Сталина, было то, каким в мирной ноте виделось будущее Германии в долгосрочном плане. Ибо даже если оказалось бы возможным дать такое определение германского нейтралитета, при котором исключалась бы постоянная угроза советской интервенции и был бы установлен такой уровень германских вооружений, который не оставлял бы Германию на милость Советского Союза, это лишь вернуло бы к жизни дилемму, перед лицом которой оказалась Европа после объединения в Германии в 1871 году. Сильная, единая Германия, находящаяся в центре континента и проводящая чисто национальную политику. Как подобное совместить с миром в Европе? Такая Германия была бы сильнее любой из наций Западной Европы, а возможно сильнее их всех вместе взятых. А в 50-е годы ее бы искушали реваншистские мечты, обращенные на восток, откуда прибыли только что 15 миллионов беженцев, живших на территориях, которые большинство немцев считали частью своей страны. И это было бы судьбоносным искушением выпустить на свободу объединенную нейтральную Германию, да еще так скоро после окончания войны. И кроме всего прочего, такого рода исход стал бы дискредитацией крупнейшего германского государственного деятеля со времен Бисмарка, который сыграл выдающуюся историческую роль, уведя Германию прочь от наследия Бисмарка. Конрад Аденауэр родился в 1876 году в католическом Рейнланде, который вошел в состав Пруссии лишь после Венского конгресса и исторически всегда относился с предубеждением к централизованной Германской империи, управляемой из Берлина. Аденауэр работал в должности обербургомистра Кёльна начиная с 1917 года, пока не был смещен нацистами в 1933 году. В период правления Гитлера он ушел от политики и проводил время в монастыре. Восстановленный союзниками в должности обер-бургомистра Кёльна в марте 1945 года, он был в конце 1945 года вновь снят, на этот раз британскими оккупационными властями, неодобрительно относившимися к его независимой манере держаться. Обладая словно высеченным из камня обликом римского императора, Аденауэр также имел острые скулы и слегка раскосые глаза, что давало предположение о наличии в его роду какого-нибудь завоевателя гунна, прошедшего по Рейнской области в предыдущее тысячелетие. Церемонные манеры Аденауэра, усвоенные им еще в юности, пришедшиеся на период перед Первой мировой войной, отражали душевную ясность и безмятежность, удивительные для руководителя побежденной страны, где мало кто из взрослых сограждан мог бы гордиться своим политическим прошлым. Страница 453. В кабинете Аденауэра во дворце Шаумбург, пышном белом сооружении вильгельмовского периода, шторы были всегда задернуты, и каждому, кто туда входил, казалось, будто он попал в замкнутое пространство, где время остановилось. Душевная ясность как раз и была тем качеством, которое больше всего требовалось руководителю, дающему стране, имеющей все основания, с сомнением относиться к своему прошлому, смелость глядеть в лицо неведомому будущему. К тому моменту, как Аденауэр в возрасте 73 лет был избран канцлером, стало казаться, будто вся его предыдущая жизнь была лишь подготовкой к принятию на себя ответственности за восстановление самоуважения у своей оккупированной, деморализованной и разделенной страны. Аденауэровское чувство внутренней уверенности в себе проистекало скорее из веры, чем анализа. Он не был книжником или знатоком истории, как Черчилль или Деголь, но он провел время ухода от мира в размышлении, как бы заново прошел весь путь общественных потрясений, пережитых его страной, и приобрел исключительную интуицию в отношении тенденций своего времени. Ему также было свойственно проницательнейшее понимание психологии своих современников, особенно их слабостей. Как-то раз я отвечала Аденауэру, сетовавшему на отсутствие сильных лидеров Германии 50-х годов, и когда я назвал ему имя одного из его современников с весьма драматической судьбой, тот ответил в обычной своей лапидарной манере: «Никогда не путайте энергию с силой». Аденауэр стремился преодолеть бешеные страсти, свойственные Германии, создать своей стране при всем ее историческом экстремизме и склонности к романтике репутацию надежности. Аденауэр был достаточно стар, чтобы помнить, как канцлером был Бисмарк. Ревностное католическое дитя Рейнланда, он никогда не принимал в расчет принципы реалполитик, даже когда Германия объединилась, а кайзеровскую громогласно многословную «Weltpolitik» он полагал противопоказанной своему трезвому и деловому стилю работы. Аденауэр не испытывал пиетета перед классом юнкеров, создавшим императорскую Германию. Он полагал, что крупнейшей ошибкой Бисмарка было класть в основу безопасности Германии умелое маневрирование между Востоком и Западом. С его точки зрения, могучая, но плавающая по воле волн в центре Европы Германия представляла собой угрозу всем подряд с ущербом для собственной безопасности. Аденауэровский ответ на хаос, возникший сразу после окончания войны, заключался в том, что разделенная, оккупированная страна, оторванная от исторических корней, нуждается в постоянном и твердом политическом курсе, если она хочет восстановить контроль над собственным будущим. Аденауэр отказывался сойти с этого пути ради ностальгии по прошлому или ради традиционной германской любви и ненависти к России. Он безоговорочно избрал Запад, пусть даже ценой отсрочки объединения Германии. Внутренние оппоненты Аденауэра, социал-демократы, могли тоже похвастаться незапятнанным прошлым, оппозицией нацистскому режиму. Их исторической опорной базой была советская зона оккупации Германии, которую силой вынудили стать коммунистической. Такому ходу событий социал-демократы бесстрашно противодействовали. Страница 454. Подозрительно относясь к политике сдерживания, с такой же страстью, с какой они были привержены демократии, социал-демократы считали более первостепенной задачей достижение единства Германии, а не укрепление атлантических связей. Они противостояли прозападной ориентации Аденауэра и охотно заплатили бы за достижение прогресса в области национальных целей Германии принятием обязательства стать нейтральными. В середине 60-х годов социал-демократы сменили курс. Они признали Атлантический союз и вступили в большую коалицию с христианскими демократами в 1966 году, сохраняя, однако, большую тактическую гибкость в отношении Востока, чем аденауэровские христианские демократы. Аденауэр отвергал сделку по поводу нейтралитета, на которую были готовы пойти социал-демократы, частично из философских соображений, частично по причинам сугубо практического характера. Стареющий канцлер не желал возрождать националистические искушения, тем более когда уже существовали два германских государства, которые, как предупреждал Черчилль в речи о «железном занавесе», могут выставить себя на аукцион. И он понимал гораздо лучше своих оппонентов внутри страны, что в исторической обстановке своего времени объединенная нейтральная Германия может возникнуть лишь в результате мирного урегулирования, организованного против Германии. На новое государство наложат жесткие ограничения и будет установлен международный контроль. Могущественные соседи обретут постоянное право вмешиваться. Аденауэр полагал такого рода перманентную подчиненность психологически более опасной для Германии, чем разделенность. Он избрал равенство и интеграцию с Западом и респектабельность своей страны. Теперь так и не станет известно, смог бы Сталин преодолеть нежелание Аденауэра и прочих демократических лидеров и довести дело до крупномасштабной дипломатической конференции или какие конкретные уступки, если он собирался на них идти, он был бы готов сделать. Его предложение относительно широкомасштабной конференции наверняка было бы поддержано Черчиллем. Во всяком случае, смерть Сталина сделала все эти соображения пустым звуком. Где-то в промежутке между ранними часами 1 марта 1953 года, когда он расстался с коллегами, вместе с которыми смотрел фильм, и 3 часами утра 2 марта, когда он был обнаружен лежащим на полу дачи, со Сталиным случился удар. Время, когда это случилось, точно назвать нельзя, ибо охрана боялась войти к нему в комнату ранее положенного срока, так что вполне возможно, что он пролежал много часов, прежде чем о его состоянии стало известно. Ближайшие помощники Сталина, среди которых были Маленков и Берия, дежурили у его постели, пока он не умер, через 3,5 дня. Смотри Буллок. Гитлер и Сталин. 1992 год. Страница 968. Естественно, действия вызванных медиков были не свободны от двусмысленности. В конце концов, они вполне могли стать очередными жертвами сталинской чистки по делу так называемых кремлевских врачей.